Глава 8. Карпатское гостеприимство. «Завтра с утра выезжаем на патрулирование в села Ровенской области. Всем привести в порядок оружие и обмундирование. Механикам-водителям проверить броневики», — приказал капитан Ракитин. «Есть, товарищ командир. Разойдись». С утра в расположении части обычная беготня и суета. Бойцы оперативного отряда НКВД проверяют оружие, набивают кармашки и подсумки разгрузочных жилетов магазинами к пистолетам-пулеметам и гранатами. Набирают в карманы так называемую рассыпуху — патроны россыпью. Среди бойцов суетится фельдшер, неотличимый, за исключением санитарной сумки со споротым красным крестом, от остальных. Проверяет, все ли взяли с собой положенные жгуты и перевязочные пакеты. Что ж, это его забота. Радисты проверяют рации, забирают дополнительные аккумуляторы, кутают их в старые ватники, чтобы преждевременно не разрядились на морозе. «По машинам!» Капитан Ракитин забрался в кузов командирского броневика и ударил по крыше кабины прикладом автомата. «Ну все, закрывай глаза и поехали!» Бойцы рассмеялись знакомой шутке. Всех охватило знакомое нервное напряжение, мандраж перед боем. Попетляв по узким улочкам ровно, два бронированных студебекера с крупнокалиберными пулеметами в кузовах вырвались на относительно широкий тракт. Водители пронзительными звуками клаксонов распугивали груженные телеги и немногочисленные автомобили. На блокпосту у выезда из города солдаты помахали им вслед. Ехали быстро, разбрызгивая грязь из-под колес, по обеим сторонам дороги поля сменились редколесьем, а потом лес подступил к обочинам плотной стеной. «Осторожно, ветки!» — бойцы отпрянули от стальных бортов кузова. Небольшое село Камьяни-Потоки затерялось в лесу у берега небольшой, но полноводной речушки, скованной сейчас льдом. Примерно полсотни дворов, водяная мельница на берегу. В центре на маленькой площади возвышалась почерневшая от времени деревянная церковь. Над заснеженными крышами изб курились дымки, раздавался лай собак и мычание коров, блеяли козы. Переехав горбатый, опасно поскрипывающий под тяжестью броневиков мост, подразделение капитана Ракитина направилось к центру села. Грузовики с обшитыми сталью кабинами и кузовами продвигались медленно, распугивая звучными сигналами клаксонов сонных и апатичных собак. Заплетенными тынами и дощатыми заборами на студебекеры настороженно, но с интересом смотрели местные жители. Виктору бросилось в глаза, что в основном это были пожилые мужики и женщины, уже далеко за 40, да малые дети. Молодежи особо видно не было, так, только пара-тройка юных лиц. «Тату, сувети пришли!» — выкрикнул кто-то из ребятни. На него сразу же зашикали взрослые. «Да, тату, сувети!» «Тут надо бы быть осторожнее», — подумал капитан Ракитин. Их уже встречали. В большой избе, в центре села, напротив церкви, располагался сельсовет. Возле него собралось местное начальство. Невысокий дородный председатель с вислыми усами, молодая женщина и священник в черной рясе. Две девушки в нарядных платьях держали на подносе хлеб-соль. «Из машин! Строиться!» — приказал капитан Ракитин и передал командование Алексею Хрищеву. «Лейтенант, бойцы в вашем распоряжении. Есть?» «Здравия желаю, товарищу начальнику. Я тут председатель сельской рады, сельсовета. Зовут меня Сидор Филимонович. А это Оля, наша учителька, и отец Кирилл, настоятель местной церкви. Они вместе диточек наших вчать». «Здравия желаю». Виктор снял фуражку, церемонно поклонился хлебу, отломил кусочек, обмакнул в солонку и съел. Потом передал поднос своему заместителю. «Проводите в хату, господарю». «Ото же воно, проходьте!» Председатель засуетился, пропуская гостей, и прикрикнул на зевак. «А вы чего вытрещилися? Робити нічого!» Но селяне с бесподобным спокойствием пропустили мимо ушей грозный окрик сельского головы. Для небольшого села любое изменение привычного распорядка — это уже событие. А прибытие двух бронемашин с советами — эпизод легенды, который будут потом с подробностями пересказывать другим. Вот только с каким чувством? Последнее зависело не только от капитана Ракитина, но и от настроений в селе. Об этом Виктор и спросил сельского голову. «Та ни, народ у нас мирный, бандеревцев и наочины бачилы», махнул рукой председатель сельсовета. «А молодежи чего нету?» «Та, чё немцы у германы угналы, а кто в партизанах?» «Сидор Филимонович, мы у вас погостим маленько, займемся патрулированием окрестностей, выясним обстановку». «Та какие ж, может, будто вопросы? Конечно, мы с вами зараз хаты для постоя подготовимо, а поки ось отведайте, что Бог послал». Сельский голова прикрикнул на жену, которая хлопотала у печки. «Бог послал на сегодня большой казан рассыпчатой вареной картошки, шкварки, жареная с луком сало, да и обычная соленая лежала нарезанная в деревянной тарелке. В глиняной миске лежала квашеная капуста, а в другой — соленые огурцы и помидоры. Хозяин напластал ножом ломти черного хлеба». «Погодите, пан голова!» — поднялся с места капитан Ракитин. «Та який же ж я пан?» «Нам тоже негоже к столу и без подарков!» Виктор взглянул на священника. «Пойдемте с нами, святой отец, тоже передадим вашему приходу кое-какие дары. Нам же на дорогу пайки и выдали». Вместе подошли к бронированным грузовикам. По приказу капитана Ракитина солдаты вытащили из кузова два туго набитых вещмешка. Через плотную ткань проступали округлые очертания банок с консервами. «Держите, батюшка, это вам!» «Благословите, батюшка!» — внезапно сказал один из бойцов НКВД, снимая шапку. Виктор удивленно глянул на него. Часом не помутился ли воин рассудком? Или это провокация? «А что, и в НКВД в Бога верят?» — осведомился святой отец. «Все под Богом ходим, батюшка!» — ответил Виктор, глядя на бойца. Хмыкнув, священник повернулся к бойцу. Тот приник губами к его руке, а потом священник его перекрестил. Солдат отошел и надел шапку. А потом мельком глянул на командира. Тот все понял, но и бровью не повел. Двое солдат тащили увесистые вещмешки с продуктами, короткие автоматы с глушителями болтались за спиной. Как только вошли в хату, один из бойцов прислонил вещмешок к стене и молниеносно перехватил шею священника удушающим захватом. Так и вошли в светлицу. Виктор вытащил из кармана лимонку и выдернул кольцо, приложив указательный палец к губам. Все, кто находился в комнате, буквально окаменели. Капитан Ракитин уже успел прокачать ситуацию. Боец неспроста подошел за благословением. Вероятно, ему нужно было рассмотреть на руках ряженого попа характерные мозоли от спускового крючка и затвора оружия. Да и частички сгоревшего пороха не так-то легко отмыть. Так же, как и отбить дух ружейного масла и пороховой гари. Неизвестно, что учуял боец оперативного отряда НКВД, но учуял. Действовать приходилось интуитивно, по наитию. И капитан Ракитин обостренными звериными инстинктами понял намерение своего бойца. В самой хате мог находиться схрон. Начни он возиться с оружием, в погребе или где еще, наверняка бы это услышали. А вот лимонка, с кольцом от нее, болтающимся на другом пальце, это аргумент исключительно убедительный. Его поняли правильно. Кто рыпнется, 3 секунды и на небе. «Ну что ж, спасибо, гости дорогие, за подарунки. Седайте скорее до столу, бо картопля стынет. Сальца ось возьмите». Хозяин преувеличенно радушно стал распоряжаться за столом. Боец НКВД вскинул компактный пистолет-пулемет и, стараясь не лязгать, плавно оттянул назад затвор. Второй чуть сильнее придушил бандита, ряженного в одежду священника, и тот сполз по стене. Теперь светлицу контролировали уже 2 автомата. Пистолет ТТ так и остался в кобуре капитана Ракитина, но в левой руке появился наган. Виктор большим пальцем взвел тугой курок безотказного револьвера, а в правой ладони все так же была зажата лимонка. Командир оперативного отряда НКВД стволом нагана указал вниз и вопросительно смотрел на сельского голову. Тот замялся, но все же едва заметно кивнул. Капитан Ракитин проследил за его взглядом. Получается, что он угадал. Потайной ход в схрон находился возле печки, как раз там, где были навалены дрова для растопки. Вероятно, под таким капитальным домом и схрон тоже должен напоминать долговременный бункер. Сколько там бандерлогов и чем они вооружены, неведомо. «А что, отнеси-ка ты, господарю, бойцам казанок картошки!» Примечание. Господар, хозяин. «Та, зараз ой, отнесу!» Вместе с председателем-предателем Виктор вышел в сени, все еще сжимая гранату. «А ну, сука, говори, где еще есть выходы из схрона! Быстро, блядь, такая! А то сейчас все тут разнесу к ядрене фени!» Шепотом, но вполне убедительно сказал Виктор. «У сарая там, да корова, там выход». «А еще где? Ну, отвечай, курва». «У овражка, там, да ручей». «Сколько в схроне бандеровцев, ну?» «Пятеро, только не вбивай». Виктор саданул рукояткой нога на хозяина хаты по лицу и добавил коленом под дых. Тот залился кровью и с утробным стоном сполз по стенке. Ракитин на ощупь вставил выдернутое кольцо чеки обратно в запал лимонки и разогнул тугие проволочные усики. Это была рискованная операция, потому как пальцы уже неметь начали. Но ничего не поделаешь. Саму гранату спрятал в карман. «Заходим, вытри, сволочь, кровь, и будь поприветливее. Кто знает, может, ты выживешь». Вернувшись, Виктор под преувеличенное веселье и разглагольствование хозяина написал несколько слов на клочке бумаги. Наган все так же держал наготове. «Вася», — обратился он к бойцу, — «сгоняй к броневику, там в кабине фляжка спирта осталась. Уважим хозяина». «Да побыстрее», — обратился Виктор к одному из бойцов. «Есть, товарищ командир, это мы быстро». Кстати, Виктор обратил внимание, что и сам хозяин хаты, и его жена держатся настолько хладнокровно, будто это и не селяне вовсе, а хорошо подготовленные агенты, привыкшие действовать в стрессовой ситуации. А вот молодая женщина заметно нервничала, кусала губы. Но красноречиво смотрящие на них стволы оружия не позволяли ей скатиться в истерику. Ряженый священником бандеровец все еще валялся без чувств. «Коровник на прицел, четверо с пулеметом во враг», — прочел на клочке бумаги Алексей Хрящев. Мгновенно сообразил, что к чему, подозвал сержанта, объяснил задачу. Пулеметчики на турели развернули массивный ствол ДШК в сторону сарая, из которого периодически мычала корова. Бойцы разбрелись по селу, на первый взгляд, без всякой системы. Заговаривали с местными, интересовались житьем-бытьем. Делились с мужиками махоркой. Кто-то отдал мальчишкам кускового сахара из пайка. Четверо солдат, в том числе один с пулеметом Дегтярева с круглой тарелкой над стволом, обошли село и оказались у небольшого овражка, по которому журчал ручей. Вернулся боец с фляжкой спирта, а вместе с ним и еще двое. Виктор, не переставая непринужденно балагурить и закусывать, шевельнул стволом нагана. Все встали, жену председателя сельсовета и молодую, то ли учительницу, а скорее всего связную, оттерли к синям, а потом аккуратно выпроводили во двор. Там уже покуривали в расслабленных позах несколько бойцов. «Не рыпайтесь, ведите себя спокойно и естественно, а то свинцом нашпигуем», — сквозь зубы предупредил Лёшка Хрящев. Пистолет-пулемет Судаева он держал под рукой, как и его подчиненное. Между тем в хате автоматчики взяли на прицел схрон. Настала секундная тишина. Дальше притворяться не имело смысла. Виктор подтолкнул хозяина хаты стволом нагана. Тот разбросал поленья возле печки и нажал неприметный рычаг. В полу что-то щелкнуло. Потом хозяин под прицелом трех автоматов бойцов НКВД потянул за веревку, открывая люк. Снизу резко ударили выстрелы. Первые пули достались предателю-председателю, ему разворотило живот. Из погреба кто-то из бандеровцев высадил весь магазин немецкого пистолета-пулемета МП-40. Наши бойцы ответили в три ствола из автоматов ППС-43. Влупили, что называется, от души. Снаружи, услышав выстрелы, дико заголосила хозяйка хаты. Некоторое время было тихо, потом в сарае замычала корова. Со скрипом открылась грубо сколоченная из досок дверь. Оттуда выбрались двое в потрепанной полувоенной форме, в кепках-мазепинках, в руках оружие. «По бандеровской сволочи! Огонь!» — крикнул лейтенант Хрящев пулеметчику. Загрохотал могучий 12,7-миллиметровый ДШК. Голос пулемета перекрыл все остальные звуки. Тело одного из бандеровцев конвульсивно задергалось, прошиваемое насквозь остроконечными пулями по 50 граммов каждая. Другому бандиту тяжелая пуля из дышака оторвала руку по плечо. Конечность отлетела и ляпнулась кровавой кляксой на беленую стену хаты. Из зияющей раны хлестала кровь, заливая все вокруг. Сделав пару заплетающихся шагов, тело упало в лужу собственной крови. Бандерлог умер, еще даже не коснувшись головой земли. Четверо бойцов оперативного отряда заметили, как на склоне оврага, выходящего к ручью, отвалился в сторону, осыпая снег, замаскированный люк. Из темного лаза показались двое бандеровцев. Старший взял оружие на изготовку, но стрелять не спешил, наблюдал за дальнейшими действиями бандитов. Запорошенный снегом кустарник и белые маск-халаты надежно скрывали чекистов. Те пошлепали прямо по ручью, прикрываясь склонами, густо поросшими покрытым снегом кустарником. «Коля, дай короткую очередь впереди них», — обратился старший к пулеметчику. «Сейчас». Стрелок поставил дегтярь на сошки и нажал на спуск. Коротко прогрохотал пулемет, веер свинца взбил белые фонтанчики снежной пыли. Оба бандеровца инстинктивно метнулись назад, вскидывая оружие и слепо поводя стволами. «А теперь...» «Позади них на пару шагов». Снова ударил пулемет. Теперь снежные фонтанчики взвелись позади бандерлогов, отрезая им дорогу к отступлению. Те намек поняли, побросали немецкие пистолеты-пулеметы и, не дожидаясь команды, подняли руки в гору. А в хате в это время из подвала все еще отстреливался бандеровец, судя по словам хозяина, последний. Виктор не спешил ни сам лезть под пули, ни отправлять насмерть собственных бойцов. «Семен, швырни дым!» «Будь сделано, командир!» Боец выдернул чеку дымовой гранаты и запулил ее в открытый люк подвала. Спустя пару секунд оттуда, словно из кратера, повалил густой белый дым. Без противогаза там находиться было просто невозможно. Даже в хате бойцы закашлялись. Горло дерет, будто наждаком. Несколько секунд спустя хлопнул одиночный выстрел. Когда дым развеялся, Виктор Ракитин вместе с бойцами спустился в подпол. Бандеровский схрон был оборудован капитально. Здесь были и оружие, и запасы продовольствия, в основном немецкие консервы. Но самым главным сокровищем стала рация, телефункин. Капитан Ракитин приказал все это добро перегрузить в бронированные студебекеры. Консервы как раз стали законным трофеем волкодавов НКВД. А вот рацию вместе с запасными аккумуляторами, а главное, с шифровальным блокнотом, приняли честь по чести, под протокол. Шифроблокнот бандеровцы не успели уничтожить во время перестрелки. Даже тот бандерлог, который застрелился, испугавшись правосудия, не дотумкал уничтожить важный шпионский документ. Зачастую оперативники госбезопасности были слишком высокого мнения о подготовке бандеровцев. Хотя в действительности профессионалов-террористов и диверсантов среди ОУН-УПА было немного. Лесные братья в основном полагались на собственное звериное чутье и такую же звериную жестокость. В хате царил полнейший разгром. Сквозь выбитое стекло задували сквозняки. С громким стоном очнулся ряженый в священника бандеровец. «Снимите с него поповское одеяние, чтоб народ не смущать, а то потом начнется. Злая гэбня батюшку ни за что ни про что арестовала». Подчиненные выполнили приказание. Под мышкой у этого субъекта нашлась интересная отметина. Вытатуированный ряд цифр, порядковый номер. «Что, сволочь, в травнике служил?» — спросил капитан Ракитин. Лагерь смерти «Травник» был еще и школой, где гитлеровцы обучали охранников, преимущественно из пленных красноармейцев, власовцев, западноукраинских бандеровцев, лесных братьев, прибалтов. Шуцманы потом распределялись в другие лагеря смерти, где, как верные псы, выслуживались перед арийскими господами. Волчара, который хотел спрятаться в овечьей шкуре, облачение священника, молчал и только зыркал из-под лобья. «Я, украинский доброволец, этой присягой добровольно отдаю себя в распоряжение немецкой армии. Я присягаю немецкому вождю и верховному командующему немецкой армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании. Конец моей службы, как украинского добровольца, определяет немецкая армия. припомнил попаданец и историк в своем прошлом будущем Виктор Ракитин текст присяги украинской повстанческой армии. «Ну что, сильно помог тебе немецкий вождь Адольф Гитлер, шакал ты чертов! Мразью ты жил, а гнидой тебе в петле болтаться! Уведите эту бандеровскую шваль!» Интересующийся историей попаданец Виктор помнил, каких огромных потерь стоила победа в Великой Отечественной войне и скольких жертв стоила самим украинцам деятельность бандеровцев из УПА. Так, в 44-53 годах от рук бандеровцев погибли 30 676 советских граждан, в том числе военнослужащих 6476, представителей власти 2732. Партийно-административных сотрудников – 251, работников комсомола – 207, колхозников – 15 669, рабочих – 676, представителей интеллигенции – 1931, детей, стариков, домохозяек – 860. Интересно, что подобные данные были опубликованы в 2002 году Институтом истории Украины Национальной академии наук Украины. Тогда еще такой повальной героизации бандеровского отродья, как при президенте Ющенко, а потом при Порошенко, не было. Проскакивали крупицы правды сквозь желто-блакитное сито. Внезапно захрипел и забулькал скрюченный на полу хозяин дома, фальшивый председатель. На него удивленно возрился один из бойцов госбезопасности. «Поглядите-ка, жив паскуда!» Боец прибавил еще несколько нелицеприятных эпитетов, вспомнив близкую родню бандеровца и почему-то осла. «Зовите фельдшера с носилками. Пусть сделает перевязку и укол. Нужно, чтобы этот гад выжил. Он может многое рассказать об организации бандеровского подполья», распорядился подошедший капитан Ракитин. Бронированные студебекеры покидали село, ответившее советским войскам карпатским гостеприимством. Здесь бандеровцы крепко получили по зубам и не скоро выйдут из лесу. А местные жители получили наглядный урок лояльности и сами убедились, что оперативники НКВД позубастее будут, чем бандеровские бешеные волки. «Слушай, а как же ты догадался, что священник ряженый?» — спросил капитан Ракитин у своего набожного подчиненного. «Бросилось в глаза, что ему неудобно в этом облачении. Носит он его, как новобранец, военную форму. А потом покоробило меня просто. Православная церковь сейчас фронту помогает. На пожертвования, самолеты и танки строит. А эта бандеровская мразь в священника рядится». «А сам-то ты крещеный?» «Крещеный», — кивнул боец. «Вот так и воюю за родину, за Сталина и с нательным крестиком». «Что тут скажешь, загадочная русская душа?» «Почему ж загадочная, командир? Обычная у нас всех душа», — не согласился боец НКВД. «Просто не в силе Бог, а в правде». «Знаешь, кто это сказал?» «Точно так. Нам же его еще до войны в 38-м году показывали. Специально к нам в село кинопередвижка приезжала. А потом уже во время войны несколько раз с ребятами смотрели». Примечание. Кинофильм «Александр Невский» появился в кинотеатрах в 1938 году и имел огромный успех наравне с Чапаевым.